Труман решил нанести короткий визит Сталину в ответ на его посещение Малого Белого дома накануне. Президента сопровождал государственный секретарь Бирнс. Вместе со Сталином был Молотов. После взаимных приветствий Сталин сказал, что хочет сообщить президенту одну новость. Он передал Труману копию послания японского императора, полученного советским правительством через посла Японии в Москве. Труман сделал вид, что читает, но он уже знал о послании из недавней беседы с Черчиллем. Поскольку на прошлой встрече с президентом Сталин об этом не упомянул, Труман, возможно, недоумевал, почему его информируют именно сейчас. Возможно, Сталин хотел прощупать, в какой степени президент уже осведомлен Черчиллем, и выяснить, убеждал ли британский премьер президента в целесообразности изменения формулы о безоговорочной капитуляции Японии. Некоторые американские историки считают, что советская сторона уже кое-что знала об испытании атомной бомбы в Нью-Мексико. Они полагают, что Сталин решил только теперь рассказать об обращении японцев в расчете получить от Трумана другую конфиденциальную информацию. Но президент, как мы видели, все еще считал несвоевременным выдавать свой секрет. Сталин спросил собеседника, стоит ли отвечать на обращение японцев. Труман прямо не ответил, но заметил, что он не верит в добрую волю японцев. «Может быть, целесообразно, — сказал Сталин, — усыпить бдительность японцев, дав им по возможности самый общий и неопределенный ответ и ограничившись замечанием, что характер их предложений недостаточно ясен». Труман промолчал, видимо, обдумывая ситуацию. «Имеются и альтернативы, — продолжал Сталин. Можно полностью игнорировать их обращение и вообще ничего не отвечать. Или, наконец, отправить определенный отказ». Труман сказал, что первое предложение представляется ему наиболее подходящим. «Действительно, — заметил Молотов, — это было бы верно и по существу. Ведь вовсе не ясно, что имеют в виду японцы. На то мы порешили». Труман поднялся и стал прощаться. Скоро начиналось очередное пленарное заседание конференции. Вечером того же дня, 18 июля, Сталин пригласил британского премьера на поздний обед. Черчилль прибыл на виллу главы советского правительства в 8 часов 30 минут и оставался там до часа 30 минут ночи. Премьер-министра сопровождал один лишь переводчик Бирс. Впоследствии Черчилль подробно описал эту встречу. Он отметил в своем дневнике, что Сталин был в очень хорошем расположении духа. Британский гость принес с собой коробку больших бирманских сигар, которые сам очень любил. Принимая подарок, Сталин заметил, что теперь курит гораздо меньше, чем прежде, и порой просто по старой привычке посасывает пустую трубку. Эта небольшая изогнутая трубка, как и огромные бирманские сигары Черчилля, приобрела широкую известность и даже обладала неким символическим смыслом. Много лет спустя, в 1968 году, мне довелось побывать в Шанском государстве, далекой горной провинции на севере Бирмы. Мы долго ехали на моторной лодке по прекрасному горному озеру и к полудню оказались на островке, где в тот воскресный день шумела живописная экзотическая ярмарка. Чего только там не предлагалось жителям окрестных деревень, раскинувшихся по берегам озера. Проходя между пестрыми рядами продавцов, я увидел разложенные на циновке большие сигары. Тут же находилась этикетка с надписью на местном и английском языках «Сигары Черчилля». А рядом, в раскрытых картонных коробках, виднелись кривые коричневые трубки. Их предлагали покупателям как трубки Сталина. Поразительно было видеть это своеобразное напоминание о давно ушедшей в историю паре антигитлеровской коалиции. За обеденным столом Сталин, видимо, хотел сделать гостю приятное. Поскольку британский премьер